Послание к евреям. Быть христианином не означает присоединиться к чему-то, а означает жизнь. Бог желает трудиться с нами, ставшими верующими христианами, и сделать нас святыми и чистыми. Это Его цель в нашем искуплении – сделать нас подобными Его Сыну Иисусу Христу. Господь предопределил нас окончательно уподобиться образу Его Сына. Это не осуществится полностью, пока мы не будем с Господом на небе. Но процесс должен начаться уже здесь. Это только может достигаться, когда мы употребляем вседостаточное и соразмерное обеспечение Бог предоставил для нашего развития. Он предоставил посредника, который вечно живет, чтобы ходатайствовать за нас. Иисус не только Спаситель для грешников, но ходатайствующий первосвященник для сохранения святых. Сам факт, что мы постоянно нуждаемся в ходатайстве кого-нибудь за нас, сидящего одесную Бога, является доказательством, что мы еще несовершенны или безгрешны. Наш первосвященник совершает одно служение – ходатайствует за грехи людей, применяя очистительную кровь. Если бы верующие проводили беспорочную жизнь, то не было бы нужды Христу постоянно ходатайствовать за них. В наших предыдущих беседах мы видели, что спасение является совершенным и окончательным для верующего. Мы избавляемся от ада и обеспечены, что имеем наше место на небе. Сделать решение принять Христа как Спасителя является первым шагом не только на небо, но также к награде. Когда мы сердцем поверим и доверимся завершенный труд Христа на Голгофе, как обеспечение для нашего греха, мы приобретаем возрождение. Хотя невидимо, происходят определенные перемены внутри нашего существа. Иногда мы не можем ясно доказать этого факта, однако внутри нас произошло коренное изменение. Теперь это не может измениться. Мы находимся в семье Божьей навеки. Но что мы сделаем с этим великим спасением, определить нашу победу здесь и венец награды пред судилищем Христовым? Пусть никто не заблуждается, веруя, что потому что мы спасены по благодати и наше вечное место пребывания обеспечено, что не делает разницы, как мы живем или что мы делаем с нашей жизнью. Мы все должны однажды предстать пред судилище Христова и дать отчет, что мы сделали с нашим временем, нашими талантами, нашими деньгами и нашими всеми возможностями для служения. Если мы пренебрежем таким великим спасением, мы понесем урок, а верные будут награждены. Это весь подчеркивается в послании к евреям, которое является основанием нашего изучения этих радиопередач. Мы пришли к 4 главе этого послания. Прочитаем с 14 по 16 стих. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха, посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Бог желает, чтобы мы выросли и созрели, и полностью развились. Чтобы достигнуть этого, мы должны приступать с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Господь понимает наши нужды и наши слабости, и Он печется о нас. Живя на земле, Христос был искушаем, но Он одержал победу. Он предлагает ту же самую дающую возможность силу нам, которая присваивает ее. Величайшей проблемой молитвы не неотвеченная молитва, но непроизнесенная молитва. Если мы знаем Господа, тогда Он готов и ожидает слышать наши просьбы. Христос возлюбил нас и отдал самого Себя за нас и предоставил спасение не потому, что мы заслужили Его, но потому, что в Своей благодати Он желает сделать из нас что-то, чем мы никогда не могли быть. Но опять мы должны помнить, что это только для тех, кто просит этого. Мы не имеем, потому что не просим. Послание к евреям, 5 глава, начинает развивать вероучение о Христе, великом первосвященнике. «Ибо всякий первосвященник, из человеков избираемый, для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заслуживающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собой не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон, так и Христос не сам себе произвел славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Аарон был первосвященником, избранным среди людей. Как первосвященник он был прообразом Христа, нашим первосвященником в его человечестве. Но наш Спаситель также был первосвященником по чину Мелхиседека и также по образцу Аарона. Оба вида были необходимы, ибо Иисус Христос был Богом и человеком. Он должен был быть Богом для нас, чтобы иметь доступ к Богу. Он должен был быть человеком, чтобы быть представителем человека. По своему вечному божеству Он – священник по чину Мелхиседека. По своему воплощению Он стал священником по образцу священства Аарона. Это священническое служение является только для верующих, не для грешников, потому что грешник не может считать его своим священником, пока не примет его как своего спасителя. Грешник сначала должен прийти ко Христу. Имейте в виду скинию Ветхого Завета. Он должен остановиться сначала у жертвенника, перед тем, как он войдет в святое святых. Священник Ветхого Завета посвящен, чтобы приносить дары и жертвоприношения за грехи. Однако, хотя Аарон был первосвященником, он не мог ходатайствовать за других, пока он сам сначала не принес жертвоприношение за самого себя, ибо он тоже был несовершенный в своем человечестве. Он был, как сказано в 5 главе 2 стихе, обложен немощью. Читая 2 стих опять, он говорит: «Могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью». Аарон, будучи просто человеком, не мог быть совершенным священником, поэтому его служение не могло в действительности снимать грехи. Но все это было прообразом Христа, который должен был прийти. И жертвоприношения Аарона могли покрывать грехи только на время. Нельзя было снять греха или полностью простить его, пока великий первосвященник Господь Иисус не пришел и не пролил свою кровь для вечного искупления греха. Иисус должен быть человеком, чтобы замещать человеков, и это было по образцу Аарона. Но он должен быть больше, чем человек, ибо человек не может сделать полного обеспечения для прощения. И так предоставляется второй священник Мелхиседек. Прочитаем 6 по 10 стих, здесь сказано: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека. Он во дни плоти своей, сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался за всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Иисус Христос, как Сын Божий, всегда был священником от прошлой вечности, по чину Мелхиседека, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни. Но Он должен быть больше, чем Сын Божий, чтобы искупить грешников. Нужно совершить искупление греха. И так как только человек может искупить человеческий грех, он пришел на эту землю и стал человеческим священником, чтобы принести себя в жертву на кресте. Это было по образцу и форме Аарона. Во-первых, нам представлено его вечное священство, и тогда в 7 стихе указывается, что было в дни плоти его. Здесь он отдал самого себя, как человеческую жертву за человечество. Когда Аарон приносил жертвоприношение за Израиля, то сначала он должен был принести жертвоприношение за себя. Он должен был занять свое место на уровне с теми, кому он служил. Так тоже Иисус должен был снизойти до уровня человечества перед тем, как Он мог искупить наши грехи. Воплощение было совершенно необходимым в плане искупления, как и Его вечное божество. Несмотря на то, что Он сам не имел греха, однако Он должен был снизойти до нашего уровня, чтобы принять нашу вину и принести Себя в жертву ради нас. В 9 стихе сказано «и совершившихся». Это не означает, что Он был несовершенным в чем-нибудь в Его характере, но что Он не мог быть совершенным Искупителем и Первосвященником без Его смерти и воскресения. И так Он воскрес, и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Не забудем темы послания к евреям, а именно, увещание для всех нас верующих стремится к полному служению во Христе. Бог не желает, чтобы мы были пораженными и бессильными в нашей жизни. Теперь мы временно, может быть, поражены физически или экономически, но никто не может похитить от нас наш мир и победу, которая пропитывает наше сердце. Когда мы полностью доверимся Господу и ежедневно будем жить Его совершенной волей, мы познаем Его великое благословение. Он способный восполнить все наши нужды. Доверимся Ему вполне и откроем все наши нужды Ему в молитве. Аминь.